Валентина Ивановна молча покивала. И все закурили, даже Мятников, и долго молчали. А письмо, что просили меня отправить, я так и не отправила, тихо сказала Валентина Ивановна. Сперва болела долго, потом вроде как поздно было. Виновата, конечно, очень я виновата. Прошла к иконе Божией Матери, что висела в красном углу, достала из-за нее пожелтевший солдатский треугольник. Варваре Святкиной, прочитала она и протянула письмо капитану. Константин развернул треугольник, а читать не мог. Строчки прыгали перед глазами. Отдал Анне. Прочитай, Аня. «Здравствуй, Варюха моя!» — начала читать Анна. «Это мама!» — зачем-то пояснил Константин. «Мама моя!» «Пишу тебе, потому что сегодня мне 20-ка стукнула, и такого дня у меня еще не было. Я ведь беспризорничком родился. Какие там дни рождения?» Шамовки перехватил, морду не набили, уже праздничек. А тут ребята, ну все, Варюха, весь наш боевой взвод загоношились и гульнули. И так все хорошо было, Варя, весело, дружно, и все речи толкали. Все больше о том, как после войны жить будем. И еще насчет детей, конечно, разговор был. Ты себя, Варюха, береги, слышишь? Ты же в мамы готовишься. Уж как-нибудь прохарчись маленько. Родишь сына, Костей назови. Мне это имя очень даже нравится. И смотри, Варюха. Если не вернусь, расти так его, чтоб человек вышел, а не дешевка какая. Думаю о тебе. Денечки наши считанные вспоминаю и целую, как умею. Твой Витька Святкин. Все молчали. Константин вскочил неожиданно. Мне позвонить надо. Домой. Срочно. В конторе есть телефон, сказала Анна. Я провожу. Извините, мы скоро вернемся. Было уже довольно поздно, но старик Илья Иванович не спал. Он сидел на кухне и занимался привычным и любимым делом. Доставал из коробки свои многочисленные солдатские медали, разглядывал каждую и тихо улыбался, вспоминая что-то ведомое только ему. Телефонный звонок раздался, как всегда, неожиданно, да и был неожиданным, громким и длительным. И Илья Иванович торопливо засеменил в большую комнату, где стоял телефон. «Слушаю», — сказал он, сняв трубку. Трубка молчала. И старик еще раз сказал: «Слушаю вас». И тогда трубка ответила вдруг: «Здравствуй, батя». «Что?» — недоверчиво переспросил Илья Иванович. «Что вы сказали? Что?» «Здравствуй, батя!» Уже громче и увереннее сказала трубка. «Это я, Константин! Ну как ты там?» Старик хотел ответить, но не мог. Губы задергались, голос больше не слушался его. «Батя, ты меня слышишь?» уже с беспокойством спросил Константин. «Это я, батя!» «Костя?» – сдавленно переспросил Илья Иванович. «Это ты, да? Ты это звонишь?» «Я, батя, я!» «А Люба спит. Разбудить?» «Ты мне сейчас нужен, а не Люба», – сказал Константин. «Свинья я у тебя! Но ты уж прости меня! Прости, батя!» Илья Иванович молчал. По лицу его вдруг медленно потекли слезы, но он не замечал их и улыбался.